Глава 41. Лишившись дара речи, я смотрела на полицейских с таким видом, словно они выжили из ума. «Пойдемте, миссис Прасад». Один из них схватил меня за руку и потянул к двери. «Давайте не будем поднимать шум». Его грубость вернула мне голос. «Наверху спит ребенок, я должна взять его с собой». «Не беспокойтесь, за ним кого-нибудь пришлют». «Нет!» — закричала я, вырываясь. «Я не могу оставить его одного! Я заберу его сейчас!» Забыв о вежливости, они вдвоем схватили меня за руки и поволокли к выходу, затем бросили в машину и увезли от тебя. Дальше все как в тумане. Возможно, я подсознательно старалась отгородиться от страшной реальности, но мне кажется, что когда мы проезжали мимо деревни, я видела Дональда верхом на Глори. Повернувшись назад, я, что было сил, закричала ему. «Мо! Там остался Мо!» Грубая мужская рука закрыла мне рот. И все это время у меня в ушах звучало пение. После предъявления обвинений меня отвезли в тюрьму Холлоуэй, место, которое невозможно вообразить даже в самых страшных кошмарах. Помню ледяной холод, стекающую по сырой стене камеры дождевую воду и раздававшиеся отовсюду истошные крики несчастных душ, испытывающих невыносимые телесные и нравственные мучения. Первые дни я не могла думать ни о чем, кроме тебя, Мо. Влившись в безумный хор, я с рыданиями и стонами повторяла твое имя. Я умоляла всех, кто заходил в камеру, узнать, что с тобой. Мысли о том, что ты беспомощный кроха, остался один в коттедже на пустоши, отравляла каждую секунду моего существования. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем ко мне пришла первая посетительница. Возможно, всего несколько дней, но мне, матери, оторванной от ребенка, они показались вечностью. Селина вошла в темную комнату для свиданий, как ангел милосердия. Я упала на колени и заплакала, обхватив руками ее лодыжки. «Слава богам, ты здесь! Я не знаю, что с Мо!» Тюремщик оттащил меня от Селины и усадил на стол, предупредив, что если я еще раз попытаюсь к ней прикоснуться, мне свяжут руки. «О, Анни, я...» Селина тоже расплакалась. «Мне так жаль, так жаль! Не беспокойся обо мне, прошу, только найди моего сына», — с трудом выговорила я. «Милая, милая Анни», — я знала, что нужно сдерживаться и не впадать в истерику, иначе не смогу объяснить ей, чего хочу. «Селина, ты знаешь, где Мо? Наверное, он до сих пор в коттедже у ручья. Когда меня увозили, я видела Дональда, но он мог меня не услышать. Пожалуйста, поезжай туда и посмотри. Мо один, напуган и может умереть с голоду». Я вновь разрыдалась, уронив голову на руки. «Извини, Анни, мы с Генри были в Европе, а вернулись в замок несколько дней назад. Я получила обе телеграммы и сразу выехала в Англию. Я не могу прийти в себя. Какая трагедия! Как ужасно!» «Пожалуйста, поверь, я не убивала Вайлет. Ее нельзя было спасти. Доктор Трифузис тоже был там. Я не давала ей ничего, что могло бы навредить». «Я верю, что ты старалась ее спасти, Анни», — сказала Селина. «Да, клянусь. А что с Дональдом? Как он?» «Боже, Анни, тебе ничего не сказали?» «О чем ты? Ко мне никто не приходил с тех пор, как я попала в это ужасное место». Селина приложила руки к вискам. «Анни, мне очень жаль. Дональд, должно быть, поехал в коттедж, чтобы забрать Мо. Господи, как я могу сказать?» «Селина, я хочу знать правду. Анне никому не известно, что произошло. Дональда с Мо нашли у ручья. Наверное, Глори споткнулась и сбросила их. Когда их нашли, Дональд уже был мертв. Он ударился головой о камень и умер мгновенно. А Мо, говорят, Мо упал в ручей и утонул». Я посмотрела на нее, как на безумную. «Ты хочешь сказать, что мой сын мертв? И Дональд тоже. Ради бога. Скажи, что это ложь, Селин. Ради бога». «Нет, Анни, мне ужасно жаль. Я...» Стены содрогнулись от глубокого гортанного крика, и я упала на пол, Лицо Селины исказило ужас. Надзиратель поднял меня и потащил по коридору. «Выйдешь, когда успокоишься», — сказал он, швырнув меня в камеру. В ушах стоял непрекращающийся вой, и лишь нескорая поняла, что он исходит из моей груди. Прошли дни. Мое истерическое состояние перешло в ступор. Помню, что периодически меня отводили в комнату для свиданий, где какие-то смутно различимые фигуры пытались объяснить мне, что происходит. Я не хотела никого слышать. Я ушла глубоко в себя, в пустоту небытия, иначе просто не вынесла бы боли. Незнакомцы говорили о грозящих мне обвинениях, о том, что если я не начну защищаться, то меня повесят, что если я не приду в себя, то проведу оставшееся до суда время в приюте для душевнобольных. Мой сын, боюсь, ты считаешь меня слабой. Однако страшное известие о вашей гибели полностью сломило мой дух. Лежа в камере, я просила у богов смерти, чтобы воссоединиться с вами. «Вставай, к тебе пришли!» — донесся грубый голос. Я безучастно помотала головой, не желая никого видеть. Тюремщик придал мне сидячее положение, окунул в миску с водой грязную тряпку и вытер мне лицо. «Пусть только попробует сказать, что мы не заботимся о заключенных», — сказал он, поднял меня на ноги и потащил из камеры, как тряпичную куклу, и добавил, швырнув меня на стол в комнате для свиданий. «Чтоб никаких истерик перед посетителями!» Я безвольно уронила голову на грудь, не в силах держать ее прямо. К тому же меня не интересовало, кто пришел. Хотелось только одного, чтобы эта пытка закончилась, и я могла вернуться в спасительное небытие. Донесли шаги, и смутно знакомый аромат откуда-то из давних, счастливых времен. «Аня! Аня, посмотри на меня!» Голос тоже казался знакомым, но я подумала, что мне это снится, и не подняла головы. «Это я, Индира! Пожалуйста, скажи, что ты меня узнала!» Чуть не рассмеявшись при мысли, что здесь могла оказаться Индира, я подумала, что это игра воображения, потому что подруга детства ассоциировалась в моем мозгу только лишь с теплом, безопасностью и счастьем. «Аня, пожалуйста, посмотри на меня!» — не умолкал голос. «Это не ты», — прошептала я себе, вцепившись руками в тонкую ткань юбки у себя на коленях. «Все обман, просто обман». Вновь шаги и чьи-то теплые руки. «Аня! Немедленно открой глаза, клянусь, я правда здесь. Пожалуйста, Аня, скорее открой глаза, а то я начну думать, что ты действительно сошла с ума, как меня уверяют». Наконец я набралась смелости сделать то, что просит голос, уверенная, что никого не увижу. «Здравствуй, Аня! Видишь, это правда я!» Индира присела на корточки, озабоченно заглядывая мне в лицо. «Пожалуйста, скажи, что ты меня узнаешь!» Я кивнула, все еще не в силах говорить. «Слава Богу!» И лишь когда подруга сжала меня в объятиях, я, наконец, поверила, что она настоящая. «Боже, Аня, до чего они тебя довели?» прошептала Индира со слезами на глазах. «Но теперь я здесь, и тебе больше не о чем волноваться!» «Кто тебе сказал?» спросила я, когда, наконец, обрела голос. «Селина! Мы встретились во Франции незадолго до всего этого, а чуть больше недели назад она позвонила и стала умолять о помощи. Она чудом меня застала, мы уже собирались возвращаться в Индию, и я примчалась». «Сколько?» — я облизала пересохшие губы. «Сколько я здесь нахожусь?» «Примерно 3 недели. Ладно, идем отсюда, потом поговорим». «Нет, Индия», — я грустно покачала головой. «Мне отсюда не выйти. Меня обвиняют в убийстве Вайолет Астбери и скоро повесят. Но мне все равно. Мой сын мертв. Дональд тоже. Я не хочу жить». Она сурово посмотрела на меня. «Анахита Чиван, ты помнишь, как я сказала тебе эти же самые слова, когда ты приехала в Индию спасать меня?» «Да». «Теперь я тебя спасу, милая моя подруга». «Нет, Инди. Мо больше нет. Нет и Дональда. Я правда хочу умереть. Я согласна. Это самый ужасный ужас. Однако я знаю тебя с детства, Анни. Я видела, как ты даешь силы другим, в том числе и мне. Теперь постарайся для себя. Я знаю, ты сможешь. Спасибо, Инди, — ответила я. Только ты не в состоянии ничего сделать. Меня приговорят к смертной казни. Никакого суда не будет, Анни. Обвинения сняты. Я отвезу тебя домой. Я непонимающе посмотрела на нее. Я не могу вернуться в коттедж ручья. Меня туда не пустят. Нет, Анни, домой, в Индию. Мои воспоминания об освобождении с Холлоуэй и прибытии в особняк в Найтсбридже, где я останавливалась в детстве, тоже окутаны туманом. Более всего мне запомнилась внезапно окружившая меня чудесная мягкость, ласковые руки, пуховые подушки, добрые голоса, никаких криков и стонов, просто тишина. По-моему, я большую часть времени просто спала. Сон лечит тело и душу. Когда бы я ни проснулась, в кресле рядом с кроватью сидела Индира. Она кормила меня из ложки бульоном и врачевала раны, покрывавшие мое тело. Ухаживая за мной, она старалась разговорить меня, вспоминала забавные случаи из нашего детства, как она не хотела ехать в школу и спала в слоновнике с Притти, как, усыпив с моей помощью бдительность мисс Рид, переоделась в персиковое шифоновое платье и завоевала сердце своего принца. Я не отвечала, но слушала. Теперь я понимаю, что меня спасла только ее любовь. Постепенно я осознала, что нельзя больше прятаться под покровы сна, что надо найти в себе силы возвращаться к жизни. «По-моему, ты идешь на поправку», — сказала однажды утром Индира, когда я отняла у нее ложку, заявив, что могу поесть сама. «Да», — согласилась я. «Слава богу, а то я уже начала сомневаться в своих способностях сиделки», — ухмыльнулась она. «Забота о других никогда не была моим коньком». «Инди», — мои глаза затуманились, — «ты такая умница. Если бы не ты...» «Пустяки! Я вот о чем думаю. Хотя ты еще не совсем пришла в себя, я хочу как можно скорее купить билеты в Индию. Не верю я этой ведьме из Асбери. Как бы она ни придумала еще какую-нибудь пакость». «Ты о чем?» Мое сердце объяло ужас. Я не знала подробности своего чудесного освобождения. «Да ладно, забудь!» Беззаботно махнула рукой Индира. «Просто тебе надо поскорее домой. Когда окрепнешь, я все тебе расскажу». «Хорошо», — ответила я, понимая, что она права. «А твоя мама знает, что ты здесь со мной?» «Конечно, знает. Это она добилась твоего освобождения». «Так она меня простила». «Естественно. И меня тоже. Как только у нее появился внук, она не смогла удержаться от искушения посмотреть на него. Пишет мне каждый день. Кстати, передает тебе привет и надеется скоро увидеть. А теперь давай посмотрим, сможешь ли ты встать и дойти до ванной?» Прошло еще несколько дней, и ко мне полностью вернулись физические силы. Я согласилась, что нужно покупать билеты. Тем не менее, я избегала вопросов, на которые должна была получить ответы до отъезда из Англии. Однажды после обеда Индира сообщила, что ко мне пришла Селина. Меня охватил страх, кровь отлила от лица. Индира взяла меня за руку. «Я буду с тобой. Мы отплываем через 2 дня. Ты должна с ней поговорить». Я кивнула, и через 5 минут мы спустились в гостиную. «Как ты, Анни?» Селина, напряженная и бледная, подошла ко мне и сжала мою руку. «Спасибо. Уже лучше. Слава богу. Я чуть с ума не сошла, увидев тебя в этом ужасном месте». «Извини, что доставила столько хлопот», — печально промолвила я. «Анни, не смей винить себя в том, что произошло», — гневно сказала Селина. «Вся эта ужасная трагедия — дело рук одного человека. Пойдем, присядем». Мы сели на роскошный честерфилдский диван, а Индира устроилась в кресле напротив, словно мать-тигрица, наблюдающая за первыми шагами своего малыша. «Спасибо за помощь, Селина. Я здесь ни при чем. Чудо сотворили Индира и ее семья. Селена, ты ведь знаешь, что я не убивала Вайлет. Она была моей подругой. Я заботилась о ней и делала все, что могла, до самого конца, даже зная, что это бесполезно. «Конечно, знаю, милая Анни, у тебя золотое сердце. Как бы то ни было, позволь мне рассказать все по порядку. Когда я вернулась во Францию и получила обе телеграммы о смерти Вайлета, моего брата, и поспешила в Астбери, только там я услышала о твоем аресте по обвинению в убийстве. Я сразу поняла, чьих рук это дело, и поехала к ней». «Ты имеешь в виду свою мать?» — уточнила я. «Да, она, как и следовало ожидать, заявила, что знать ничего не знает, и что именно доктор Трифузис первым высказал сомнения о лекарствах, которые ты давала Вайлет на протяжении беременности и в день смерти. К тому времени приехали родители Вайлет, и доктор Трифузис поделился с ними своими подозрениями. Естественно, им надо было кого-то обвинить, и они отправили доктора в полицию. А ведь знал, что сам виноват», — перебила ее Индира. «Он же врач». «У обоих имелись причины убрать тебя с дороги, Анни», — вздохнула Селина. «Доктор Трифузис нашел козла отпущения, а моя мать... Всем известно, почему она хотела избавиться от тебя». «Мот приезжала ко мне после смерти Валет», — вспомнила я. «Страшно боялась, что Дональд может на мне жениться. Останься он в живых, так бы и сделал», — сказала Селина, желая меня утешить. «Он тебя очень любил, и я его любила». Мой голос задрожал, и при мысли о том, что я потеряла, меня охватила паника. Усилием воли я заставила себя успокоиться. «Знаешь, Селина, еще до визита твоей матери я решила навсегда покинуть Астбери. Я поняла, что никто из нас не простит себе смерть Вайлет. Но как они могли найти доказательства, что я ее отравила? А помнишь, как доктор Трифузис интересовался твоими лекарственными растениями?» «Ну да, он хотел изучать их полезные свойства. К несчастью, добрый доктор взял отростки не только безвредных растений, но и тех, которые могут быть опасны, особенно при беременности, и принес их в полицию. Например, болотную мяту, разновидность мяты, которая может навредить беременным. В день смерти Вайлет ты давала ей собственноручно приготовленные лекарства от отеков, а также мятный чай от тошноты». «О, Господи!» Я в ужасе прикрыла рот рукой. «Это была самая обычная мята, которая тоже растет у меня в саду. Селина, я изучала аюрведу с тех пор, как научилась ходить. Болотную мяту можно пить в небольших количествах в виде чая. Она растет в Деване в диком виде и применяется от простуды. Однако мне отлично известно, что она опасна для беременных, ибо способна привести к преждевременным родам, кровотечению». «Анни, не расстраивайся. Мы все знаем, что ты никогда бы этого не сделала», — стала успокаивать меня Индира. «А еще доктор Трифузис достал статью известного профессора из Америки», — продолжала Селина, «в которой тот описывает вредоносные действия болотной мяты на беременных. Кроме того, он принес в полицию корень цимитифуги, который тоже считается опасным при беременности. Одна из служанок сообщила, что ты недавно давала ей чай из этого корня». «Да, потому что это незаменимое средство от ревматизма», — возмущенно ответила я. «В общем, полицейские поехали в коттедж и выяснили, что ты действительно выращивала эти и другие растения в саду и в парнике», — завершила Селина. «Но они не могли доказать, что я давала их Вайлет». «Милая Анни, не будь такой наивной», — утомленно покачала головой Индира. «Они не собирались ничего доказывать. Мот Астбери держит местные власти в ежовых рукавицах. Вайлет умерла, и если Мот решила обвинить тебя в убийстве, полиции пришлось найти доказательства». «Да, понятно», — беспомощно вздохнула я. «А как же вышло, что они сняли обвинение?» «Я пошла к матери и потребовала, чтобы она убедила полицию снять обвинение. Она не хотела об этом даже слышать. Сказала, что это не в ее власти, и справедливость должна восторжествовать». Селина поморщилась. «Знаешь, Анни, в тот день я вышла из себя и высказала все, что о ней думаю, что она злобная, фанатичная эгоистка, и что она для меня так же мертва, как мой бедный брат. Я сказала, что никогда не приеду в Астбери, пока она жива». А потом Селина позвонила мне. перехватил инициативу Индира. К счастью, моя мама гораздо умнее, чем Мот, и у нее есть друзья в более высоких кругах. Хватило одного телефонного звонка, чтобы снять обвинение. Тебе поставили единственное условие — уехать в Индию и никогда больше не возвращаться в Англию. Понятно. А что с Драмнерами? Они по-прежнему считают, что я убила их дочь. У них сейчас своих забот полно, — ответила Селина. Сейси еще не оправилась от болезни, и все равно они настаивали на том, чтобы забрать внучку в Нью-Йорк. Мать, естественно, воспротивилась этому. Заявила, что Дейзи должна остаться в Асбери-Холле под ее опекой, поскольку девочка — законная наследница. Драмнеры вернулись в Нью-Йорк, полные решимости обратиться в суд и получить опеку над внучкой. О, Господи! А если у них не получится, бедную девочку будет воспитывать Мот? Ужаснулась я. Скорее всего, так и будет, — сказала Селина. Малышка Дейзи — гражданка Британии, и вряд ли даже Драмнеры с их средствами и связями смогут ее отвоевать. Я умоляла мать отдать Дейзи мне, чтобы воспитывать вместе с моими детьми, но она не захотела даже слушать. Она уже переехала в Асбери-Холл и управляет своим королевством, как ей заблагорассудится. Я много лет не видела ее такой бодрой, — с горечью сказала Селина. У меня сжалось сердце. Мот Асбери расправилась с одним поколением и получила полную свободу уничтожить следующее. «Я всегда считала, что у нее не все дома», — с улыбкой сказала Индир, пытаясь разрядить обстановку. «Ты хотела пошутить?» «Но я думаю, что это правда», — отозвалась Селина. Когда я с ней разговаривала, у нее в глазах горел безумный огонь. «Эта женщина дьявола во плоти», — содроганием произнесла я. «Извини, Селина». «Можешь не стесняться в выражениях», — успокоила она меня. «Я с тобой полностью согласна. Мы с Генри решили навсегда переехать во Францию. Я не хочу жить с ней в одной стране. По крайней мере, ведьмы не способны пересечь текущую воду», — улыбнулась я. Селина взглянула на часы, стоящие на каминной полке. «Как не жаль, а мне пора. Пожалуйста, Анни, не пропадай. Если будет возможность, приезжай к нам в гости во Францию. Где вы остановитесь в Индии?» «Сначала у моих родителей в Кочбихаре», — ответила Индира. «Мама страшно хочет увидеть бедняжку Анни. И это значит, что мне не нужно немедленно возвращаться в Зинану во дворце моего мужа». Мы встали. Селина обняла меня на прощание. «Очень тебе сочувствую, Анни. Я уверена, что Дональд и твой малыш, где бы они ни были, смотрят на тебя с небес и любят тебя». «Спасибо за все, Селина», — прошептала я. Когда она пошла к выходу, я поняла, что должна задать ей вопрос, которого мы все старательно избегали. «Селина, где похоронен мой сын?» Она набрала в грудь воздуха и повернулась ко мне. Приехав в Асбери, я тоже задала этот вопрос. Дело в том, Анни, что деревенским жителям и прислуге ничего не известно о смерти Мо. Они думают, что когда тебя задержали, ты взяла его с собой. Моя мать явно хотела скрыть тот факт, что Дональд умер, пытаясь спасти своего сына. Правду знает доктор Трифузис, который сообщил мне, что Мо тихонько похоронили в углу церковного кладбища. Отправившись туда, я увидела свежую могилку, однако, по словам священника, когда он спросил, что написать на могильном камне, доктор Трифузис ответил, что ничего не нужно. Ребенок умер при родах, и у него не было имени. «Извини, Анни», — со слезами на глазах произнесла она. «Даже после смерти его существование осталось тайной», — прошептала я. «Утешение слабое, но он похоронен в тихом, спокойном месте». Я положила на могилку розы. «Страшно представить, как тебе тяжело, Анни. Я очень тебе сочувствую». Я понимала, что она говорит это искренне. У нее тоже были дети. «Спасибо, Селина». «Я дала Индире свидетельство о смерти, подписанное доктором Трифузисом», — добавила она. «До свидания, Анни. Береги себя». Когда она ушла, Индира озабоченно посмотрела на меня. Она боялась, что моя психика не выдержит этого тяжелого разговора, и я вновь сломаюсь. «Пойду, полежу», — спокойно сказала я. «Анни, все хорошо». «Да», — ответила я и вышла. Поднимаясь по лестнице в уютную спальню, где Индира возвращала меня к жизни, я удивлялась, почему у меня так спокойно на душе. Два дня спустя мы покинули берега Англии, оставив позади ужас и боль последних недель. И только тогда я поняла, что в ту роковую ночь духи своим пением предвещали смерть Дональда, но не твою, Мо. В последний день, когда я уложила тебя в кроватку и, как всегда, поцеловала в лоб, я ничего не услышала и не почувствовала. Каждый вечер, стоя на палубе и спрашивая советы у тех, кто наверху, я прислушивалась к голосам, которые доносились до меня, предвещая чью-то смерть, как это было с Дональдом и Вайлет, однако ничего не слышала. Однажды перед ужином, за пару дней до прибытия в Индию, Индира, думавшая, что я смирилась с твоей гибелью, протянула мне два конверта. «Открой сначала этот», — указала она на конверт поменьше. Последовав ее совету, я нащупала прохладные шелковистые жемчужины. «Подарок Дональда. Его отдали с твоей одеждой, когда я забирала тебя из тюрьмы. Помочь тебе застежкой. Спасибо». Надев любимые украшения, я почувствовала себя спокойнее и увереннее. Пальцы привычно потянулись к ожерелью. «В другом конверте твоя фотография с Мо и свидетельство о смерти», — сказала Индира. Помедлив секунду, я улыбнулась своим мыслям. «Мне не нужно его свидетельство о смерти». «Понимаю», — сочувственно произнесла она, «потому что мой сын не умер. Я знаю, что он жив».